«Против этого я, конечно, ничего не могу возражать», — сказал фон Бейст. «Напротив, подобное заявление желательно для исполнения задачи, которую я поставил себе. Нужно только не терять доверие ко мне, когда дело идет не так быстро, как бы хотелось». «Действия министра связаны, тогда как желания парламента не встречают никаких препятствий». «Моя задача нелегка», — сказал он после минутной паузы. «Я принадлежу правительству и империи с недавнего времени. У меня нет тех специальных познаний, которые необходимы министру для исполнения его идей. Я сперва должен приобрести эти познания, а правительственная машина, которой я должен управлять, не проникнута моими идеями. Я не нахожу надежной опоры и встречаю скорее противодействие. Поэтому я должен искать помощи у всех тех лиц, которые так же горячо, как и я, сочувствуют будущности империи и которые лучше меня знают жизненные условия Австрии». «Существенное жизненное условие Австрии, — сказал Гискра, — выражается в простых словах. Не назад, но вперед. И чем скорее, тем лучше, потому что Австрия долго шла назад или, по крайней мере, отстала от духа века и прогресса других государств». «Я с радостью принимаю эту программу», — сказал фон Бейст, «и не замедлю громко и публично заявить ее, но для ее исполнения необходимо прежде всего доверие». «А, к сожалению, в Австрии поселился дух недоверия». «Разве не было к тому оснований?» — спросил Гискра. — «Припомните все опыты, все сменявшиеся правления, все несдержанные обещания». — «Но в отношении меня, кажется». — «Нет никаких оснований быть недоверчивым», — заметил фон Бейст. — «Недоверие еще не выразилось к вашему сиятельству, но вполне исчезнет оно только тогда, когда убедятся, что вы, простите за откровенность, не составляете временного правительства». «Обыкновенно преемники, — сказал Гискра с нажимом, — забывают обещания своих предшественников». Фон Бейст молчал с минуту. «Чем тверже будут держаться меня сторонники народа и прогресса, — сказал он потом, — чем больше станет поддерживать меня общественное мнение, выражаемое через депутатов и прессу, тем меньше оснований будет иметь выраженное вами опасение. Но в одном пункте для меня, безусловно, необходимо доверие. Именно в примирении с Венгрией. Не моя вина, что я нашел дела в их настоящем положении. Каждый свободно мыслящий человек должен согласиться в необходимости дать Венгрии конституционную жизнь, благодеяний которой она была так долго лишена. Естественные, неизбежные отношения указывают на то, что эта конституционная жизнь должна иметь в основании автономию. И я думаю, надобно признать за правительством немаловажную заслугу, что ему удалось оставить за собой свободу инициативы и начать в Венгрии новый порядок вещей таким министерством, которое опирается на национальное большинство и, однако, питает династические, чисто австрийские и умеренные мысли. Насколько было необходимо уравнять в правах Венгрию, это уже видно из одного обзора событий последнего времени. Кружки депутатов признали посредствующую деятельность правительства в люксембургском столкновении, которое угрожало войной Европе. «Мы вполне обязаны вашему сиятельству за энергичную деятельность при устранении тех опасностей, о которых вы нам сообщали», — сказал Гискра. «Можно ли предполагать, — продолжал фон Бейст, — что государство-посредник в подобных вопросах может достигнуть своей цели тем, что укажет спорящим сторонам на выгоды мира и на вред войны, или предложит счастливую формулу для решения спорного вопроса?» «Конечно, нет. Главный рычаг состоит в том, что посредствующее государство есть фактор, который берется в расчет при обсуждении войны или мира. И разве мы были бы таким фактором, имея внутри жгучий открытый вопрос? «Выгода от уравнения прав, конечно, будет признана», — сказал Гискра с некоторой сдержанностью. «А между тем, немцы неприязненно смотрят на это уравнение прав», — сказал фон Бейст. «Они боятся, что национальный венгерский элемент займет первенствующее место в империи. Можно ли предполагать, чтобы я, немец по рождению и духу, пренебрег и отодвинул на задний план немецкий элемент, чтобы я стремился к внутреннему отчуждению Австрии от Германии?» Гискра молчал несколько минут, задумчиво потупив взгляд. «Ваше сиятельство, — сказал он, — я откровенно выскажу вам свое мнение по этому вопросу. Мнение, которое, без сомнения, разделяют мои друзья и политические сторонники». «Я глубоко скорблю, — продолжал он горячо, — о разрыве вековых уз между Австрией и Германией. Уз, которые были не политическими, а национальными, ибо мы были уже кровь от крови и плоть от плоти Германии, прежде чем государи из Габсбургского дома сделались венгерскими королями. Я не могу не осуждать политики, которая довела до нелепой войны в прошедшем году со всеми ее гибельными последствиями». Фон Бейст опустил глаза и слегка барабанил пальцами по ручке кресла. «Поэтому, — продолжал Гискра, — я желаю, чтобы грустные внешние последствия несчастной войны не сделались бы также гибельными для внутреннего развития. Для внутреннего развития Австрии, чтобы не разорвалась внутренняя связь с Германией, а стала напротив того прочнее посредством духа свободы». Фон Бейст несколько раз молча кивнул. «Я радуюсь, — сказал Гискра, — что Венгрии дали право парламента. Моя партия и я. Мы никогда не стремимся к политическому дуализму, но считаем своей задачей обратить при финансовом отделении Венгрии особенное внимание на интересы и права цислейтанских провинций». Примечание. То есть населенных немецким населением областей Австрийской империи. Конец примечания. «Я вполне согласен на свободу и автономию Венгрии, но требую тех же жизненных условий для немецкой Австрии, ибо, — продолжал он, возвысив голос, — Австрия достигнет своего прежнего веса в Германии не посредством силы оружия, но посредством силы духа. И когда немецкий дух, дух истинной народной свободы, проникнет в общественную жизнь Австрии, тогда только Австрия займет опять надлежащее место в Германии. И никакое военное государство, никакая политика не станут оспаривать у нее этого места». Фон Бейст быстро наклонился и взял Гискра за руку. «Вы читаете в моей душе, — сказал он с живостью, — сходясь в мыслях о цели, не найдем ли мы сообща средств достигнуть ее? В палате депутатов вы уже развили довольно подробную программу ближайших политических, национальных и политико-экономических задач парламента и правительства. Не согласитесь ли вы выработать эту программу и указать средства для ее исполнения? Я убежден, что здесь мы найдем основание общему нашему действию и труду». «Я готов исполнить ваше желание», — заявил Гискра. «Но развитая в общих чертах в Палате депутатов программа не полна. В ней недостает важнейшего пункта, которого я только слегка коснулся и который, однако, служит краеугольным камнем для всей будущности Австрии. Вы видите, — прибавил он с улыбкой, — как я склонен всегда принимать в расчет трудности, которыми окружено правительство». «И этот пункт? — спросил фон Бейст. «Конкордат, — отвечал Гискра твердым тоном. Этот несчастный трактат служащий для Австрии не трактатом, а законом, препятствует стремлениям правительства к свободным путям. Он предает дух австрийского народа в руки Рима, то есть чуждой державы, державы мрака и застоя. Закон о протестантстве, этот великий акт, которым Австрия хотела развязаться со своим мрачным минувшим, не только не приведен в исполнение, но даже в последнее время нарушен в своих главных пунктах. Множество бюрократических мер парализуют право основывать народные школы. Протестантские общины по-прежнему платят налоги для целей католического культа. Практика относительно реверсов при смешанных браках напоминает самые мрачные эпохи. Обещанный закон о регулировании интерконфессиональных отношений не дан. Эдикт о религии похоронен в государственном архиве. И все это представляет собой последствия злосчастного конкордата. Теперь так много толкуют в Австрии об интеллигенции и свободе. Но пока конкордат предает дух Австрии в руки Рима, до тех пор не может пробудиться интеллигенция, расцвести свобода, потому что во всей Австрии, во всем народе слышится: «Надобно отменить конкордат, сбросить эти оковы, иначе ничего не будет хорошего». Гискра говорил горячо и с воодушевлением. «Вот», — сказал он после минутного молчания, — «исходный пункт всякой программы, какую я мог бы предложить. И чтобы идти честно и правильно об руку с правительством, я должен быть убежден в вашей твердой и непреклонной воле действовать в этом направлении». «Я протестант», — сказал фон Бейст. «Родился в протестантской стране и воспитан в протестантском духе. Поэтому считаю излишним говорить вам, что я вполне согласен с высказанным вами мнением. Но в занимающем нас вопросе мне предстоят особенные препятствия. Именно потому самому, что я протестант. Все католическое духовенство и все лица, находящиеся под его влиянием, сочтут всякую мою попытку за нападение протестантства на католическую церковь. Такое истолкование легче найдет доступ к императору, строгому католику, в то время, когда во главе правления стою я, а не католик-австриец. Мне будет гораздо труднее, чем католику, опровергнуть такое обвинение. Кроме этих личных затруднений, есть еще особенное. Именно то, что конкордат по своей форме составляет международный трактат, при котором Австрия сделала то, что древние римляне так метко выразили в словах «Mere in servitium», — вскричал Гискра с горечью. Примечание. «Mere in servitium» — «впадать в рабство». Латинский — «конец примечания». «Правда. Истинная правда», — сказал фон Бейст. «Но при отмене конкордата законодательным путем Рим, конечно, не согласится на это добровольно. Я встречу несравненно большие трудности, чем всякий другой, которого нельзя заподозрить в религиозной неприязни к католической церкви. И поэтому вы, ваше сиятельство, отказываетесь от этой задачи?» — спросил Гискра. «Хотите обречь всю деятельность при самом ее начале на бесплодие? Ибо не может быть и речи о возрождении Австрии, пока свободное движение духа не сбросит оков конкордата». «Конечно, я не откажусь», — отвечал фон Бейст. «Меня пугает не личная неприязнь. Я уже привык к ней и сумею сносить ее впоследствии, но я не желал бы, чтобы рядом с другими препятствиями явилось еще новое, обусловленное моей личной инициативой. Если палата депутатов возьмет на себя почин, — сказал Гискра, — зная, что этим оказывается поддержка правительству, вашему сиятельству палата станет действовать тем сильнее и решительнее. Мюльфельд, генерал-суперинтендант Шнейдер, станут с особенной ревностью возвращаться к этому делу. «В таком случае моя программа предначертана», — сказал фон Бейст. «Я должен серьезно заняться вопросом, поднятым палатой депутатов и предложенным правительству». «Итак», — продолжал он, улыбаясь, «мы пришли к полному соглашению и в отношении этого пункта вашей программы. И если ваше сиятельство не сделает для Австрии ничего, кроме освобождения народного духа от усыпительных оков конкордата, то ваше имя вечно станут благословлять в Австрии. Теперь вы не будете опасаться работать вместе со мной для исцеления больного государственного тела?» — спросил фон Бейст с довольным выражением. «Нисколько», — отвечал Гискра, — «если ваше сиятельство решились твердо и неуклонно идти по тому пути, который признали вместе со мной самым истинным». «Да, я решился», — сказал фон Бейст. «Я всегда питал безмолвную надежду», — продолжал он после минутного размышления, — «что мне удастся не только прийти к соглашению с либеральными партиями, прежней оппозицией, но и привлечь к плодотворной деятельности могучие силы, которые доселе тратились в бесплодной борьбе этих партий». «После беседы с вами», — продолжал он с вежливым поклоном, — «надежда эта оживилась. Я чужестранец, польщенный тем, что мне доверили столь трудную задачу. Я могу окружить себя первыми и лучшими умами государства. Неужели не сбудутся мои надежды?» «Ваше сиятельство считает это осуществимым?» — спросил Гискра с некоторым удивлением. «Вы считаете возможным в Австрии парламентское министерство бюргеров?» «Будучи глубоко убежден в свободном и высоком уме нашего всемилостивейшего государя, я не могу иметь каких-либо сомнений, если только бюргеры захотят вступить на придворный паркет». «Я не знаю честолюбия, которое стремится к наружному блеску», — отвечал Гискра просто и серьезно, «но знаю то честолюбие, которое желает служить по мере сил своему отечеству, и если мои воззрения и цели найдут высочайшее одобрение, то я всегда буду готов вступить в правительство». «А ваши политические друзья?» — спросил фон Бейст. «Мне кажется, что между ними я найду готовых и пригодных людей. Например, Гербста». «Но есть еще один вопрос», — продолжал он. «Насколько именно палата господ будет в состоянии усвоить требования времени?» «Имеете ли вы, ваше сиятельство, сведения об этом?» «Князь Ауэрсперг», — сказал фон Бейст, — «первый рыцарь государства, как его называют, глубоко осознает необходимость свободного движения, а влияние его велико». «Действительно, при открытии палаты господ князь в общих чертах представил мастерскую картину положения империи и развил задачи Рейхсрата», — сказал Гискра. «Если его влияние будет поддержано двором, то плодотворное содействие палаты господ станет возможностью». «Итак, возьмемся мужественно за нашу задачу. Подготовьте людей, которых надеетесь собрать около себя, а я со своей стороны подготовлю почву в ином направлении». И надеюсь, что в непродолжительном времени из недр возрожденной общественной жизни возникнет новое правительство Австрии, которому вы наперед дали прекрасное благородное название «Министерство бюргеров». Гискра встал и крепко пожал руку фон Бейста. «Следовательно, этот час не потерян для моего австрийского отечества», сказал он с теплым чувством. Фон Бейст проводил его до дверей. «Надеюсь, — сказал он, — что мне удастся окружить себя подобными личностями и найти твердую опору в Рейхсрате. Тогда, — прошептал он с улыбкой, — Здешний центр тяжести будет настолько силен, что сможет бороться с Пештом, и овладеть моим наследством будет не так легко и скоро, как надеются. Теперь к императору. Министр уложил свои бумаги в большой портфель и позвонил. «Вицмундир и орден Стефана», — приказал он вошедшему камердинеру и отправился в свою уборную.